Сын у нас родился такой красавчик, локоны золотые, как на картинке. Я в 5 лет за ним заметил, он подкармливал бездомных кошек, а когда они привыкали, начинали даваться в руки, тащил к нам на 9-й этаж и сбрасывал с балкона. Я его раз застал внизу над издыхающим котенком, так он кусался, когда я его оттаскивал. Ему эти гадости доставляют наслаждение. Он настоящий садист, законченный. Вы не представляете, доктор, какое это ужасное чувство — ненавидеть собственного ребенка. Я пытаюсь себя убедить, что он не виноват, что это болезнь. И сам себе я иногда отвратителен. Ведь это я его породил. Вы не представляете, что это за чувство — быть отцом чудовища. А все они. Вы бы знали, как они скрывали про Марианну. Я узнал через 1/2 года после свадьбы. Ее должны были выписывать, так жена мне ночью шепнула. Я скрывала, милый, потому что боялась, что ты меня разлюбишь. А я как идиот взревел, никогда не разлюблю. Теперь я и ее ненавижу со всей семейкой. Потому что мальчик не виноват в том, что стал чудовищем, а они все виноваты. Права получить на машину, надо справку из вашего диспансера, что не состоишь, а жениться, пожалуйста, никаких справок. Виталий постепенно разглядел, что несчастный отец был когда-то красивым мужчиной, а теперь его портила жалкая болезненная гримаса, исказившая лицо. «Это очень грустно, но что ж теперь сделаешь?» — сказал Виталий, чтобы что-то сказать. Я понимаю, что не исправить. Я к вам не для этого. Я хотел спросить, сам-то я теперь какой? На меня это ихнее семейное не передалось? Если новый ребенок от меня, так ведь жена ваша не изменилась? Нет, если я от другой, не от жены, или даже женюсь снова, если мать будет здорова, а я уже порченный... Нет-нет, что вы не порченный. Это от жены к мужу не передается. Не заразное, значит? А я боялся, может, заразное. Когда столько лет вместе, что угодно перейдет. Нет, не перейдет. Вот спасибо, доктор, вот спасибо. А то я боялся. Главное, что я детей люблю. Другие мужчины и не думают, они не за этим. А я люблю. Вот и получил любимого сына. А что должен был Виталий? Обмануть? Припугнуть, чтобы сохранить мужа сестре Миржиевской? Нет уж. Сама обманывала, пусть сама и расплачивается. Ведь такое законное, такое человеческое желание — иметь ребенка, здорового ребенка. Муж все благодарил, но Виталий поспешил его выпроводить. Пускай идет, пускай живет, болезненная гримаса сойдет постепенно, снова станет красавцем-мужчиной. Все законно, ни в чем он не виноват, нельзя от него требовать пожизненной самоотверженности. Но пусть идет поскорее с глаз. — Ну, что ему нужно? — спросила Капитолина. — А интересовался, не подхватит ли он от жены наши болезни. — Надо ж придумать. — Нет, каким надо быть темным? Все-таки в Ленинграде живет, не где-нибудь. А Виталий подумал, что в принципе может существовать некий вирус. Ничего же не известно. А тут у меня и для вас сюрприз, Виталий Сергеевич. Медсведения пришли на вашу бородулину. Полюбуйтесь-ка. Виталий полюбовался. Наблюдалось при прежнем поступлении речевое возбуждение. Развязно, сексуально, агрессивно настроена по отношению к соседям. Отдельные бредовые высказывания, хотя сформировавшегося бреда не выявлено. Да, не ожидал признаться. И диагноз — органическое поражение головного мозга с психическими нарушениями. В просторечии оргпор. Вот так вот. поверил внешности и хорошим манерам.